Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Прежде чем вы начнете слушать второй выпуск третьего сезона «Экспекта Патроном», хочу сказать одну вещь. Со следующего выпуска наш подкаст можно будет слушать только в приложениях «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас». Он будет доступен всем подписчикам вместе с кучей всего остального интересного. А теперь поехали! Дело в том, что нам в наш новый ящик и в наш старый ящик, а новый, я напомню, называется podcastpatronom@gmail.com, приходит очень много писем, и очень большая часть этих очень многих писем про дружбу втроем. Как дружить втроем? Что делать, если у нас с подружкой или с другом появился какой-то третий друг, и он все портит? Или, например, есть два каких-то очень близких друга, и хочется с ними дружить одинаково, но ничего не получается, потому что они друг друга, например, терпеть не могут. В общем, мы давным-давно хотели поговорить на эту тему, никак не могли придумать книжку. Но тут мы как раз узнали, что «Самокат» собирается переиздать нашу любимейшую книжку «Послушай мое сердце» Бьянки Пецорна, а в ней дружат три девочки. Вообще, если честно, в книжке главная линия другая. Там очень злая учительница, совершенно омерзительная. Но об этом мы с Аней уже говорили в выпуске про Матильду Рольда Дали. Но прежде чем вы будете слушать нашу историю про «Послушай мое сердце», давайте послушаем историю наших слушателей, у которых тоже были проблемы с сердечком из-за того, что они дружили втроем. Когда я была еще в первом классе, я познакомилась с одной девочкой. Ну, мы с ней дружили, ходили вместе, вдвоем. Но потом к нам пришла новенькая девочка. Пристроилась она к нам. Мы были, в принципе, не против, выходили все втроем. Потом я поняла, что вот эта девочка новенькая, она как-то вот, ну, не подходит. То есть у нее не такое чувство юмора. Она как-то какая-то такая правильная, а мы с моей подругой такие типа юху. Но потом, после того, как я позвала ее в гости, я поняла, что мы даже больше похожи, чем с моей подругой. Потом в пятом классе мы все пошли в разные классы и в разные школы. С моей подругой, ну, мы прекратили общение. А с этой девочкой мы до сих пор ходим домой вместе. Так что разные могут быть исходы дружбы. Всем привет, меня зовут Максим, мне 11 лет. Хотела сказать не только про себя, а про своих друзей. Я чувствую себя ненужным из-за того, что очень плохо разбираюсь в поп-культуре. Я просто теряюсь. И они переключаются, просто говорят друг с другом. Мою подругу зовут Саша, ей тоже 11 лет, и она моя одноклассница. Она чувствует себя одинокой из-за того, что что-то не умеет. Просто один раз мы делали пиццу с другом у нее дома, и она сидела рядом и ничего не понимала, так как мы знали рецепт, а она нет. Она сидела и думала, что она не нужна в этой компании. Я дружу со своим другом и дружу с моей подругой. И моя подруга чувствовала себя немножко лишней, она сейчас расскажет. Тогда в тот момент я сидела на карантине, сижу такая, смотрю в сторис моей подруги, так, она там сидит в кафешке с этим же другом. И я думаю, так, а что меня не позвали? Хоть я, во-первых, забыла про то, что я сижу на карантине. В общем-то, я начала эмоции все свои выплескивать. Но потом все, в принципе, утесалось нормально, сейчас все хорошо. Это был даже, можно сказать, не конфликт, а просто какие-то мысли в моей голове. Вот мы сейчас дружим. Я дружу со своим другом и дружу с моей подругой. Но мы не дружим втроем, и, наверное, дружить втроем это сложно очень, по моему опыту. В общем, у нас случилась такая история. Мы две подружки относятся довольно хорошо друг к другу, и ко мне тоже. Но так случилось, что мы начали дружить с одной из моих подружек больше, чем с другой. И эта другая немного начинает обижаться на нас. Я не знаю, что делать. Это немного обидно, но также я понимаю, что мне больше интересна та подружка, которая со мной больше дружит. Конечно, дико грустно. И я на самом деле очень хорошо помню, как это было в школе, вот эти вот тройки, в которых ты периодически выпадаешь. И это очень неприятно. Ну да, но потому что нет никакой тройки. Всегда есть пара и еще кто-то один. И на самом деле у меня вот за жизнь было много разных конфигураций. Вот были и есть до сих пор тройки, где я в главной паре и есть третья подружка. А есть тройка, в которой две подружки, и я тоже подружка, и нам втроем очень хорошо, но я все равно сбоку, я как бы это тоже хорошо знаю. Ну вот я думаю, что у меня есть одна дружба втроем с моими двумя подружками, и кажется... Друзья, если вы услышите какой-то страшный стук, это не наши забытые подружки пришли за нами, а это просто рядом со студией идет какой-то большой ремонт. Да, мы с этим ничего, к сожалению, не можем делать. Так вот, у меня есть одни подружки, с которыми мы дружим, и мне кажется, что во всех этих отношениях внутри этой тройки есть какое-то равенство. Ну, то есть мне кажется, что нельзя сказать, что кто-то из нас дружит больше. А может, ты не знаешь просто. А может быть, я просто не знаю. Да, это неприятно. Вот. Нет, еще знаешь, как бывает интересно? Когда у тебя есть две подружки, они на самом деле между собой не дружат. Их объединяешь только ты. Да. И они на самом деле друг другу симпатизируют. Но когда они встречаются с тобой втроем, то их основная тема для разговора — это ты. И они начинают над тобой прикалываться. Ну, в смысле, у них нету достаточно всего общего, чтобы поэтому их общим, интересное. Да, становятся твои какие-то... Смешные особенности. Ну, типа, да. Mm-hmm. Это иногда бывает... Не, ну, это я уже большая, мне не очень обидно. Но, мне кажется, в детстве это бы меня очень задевало. Я расскажу последнюю ужасную историю, ну, про дружбу втроем. Она, может быть, даже была не втроем, а еще больше, но от этого она не была менее трагической. Когда я была в классе в 9-м, у меня были подружки, которые на каникулы решили поехать за границу. А мне они про это не сказали, потому что у меня не было денег. А сами они уехали. И я решила позвонить одной подружке, поболтать по телефону. Я позвонила, ее не дома. Потом я позвонила другой подружке, а ее тоже не было дома. Третьей подружке я не позвонила, потому что она была сестрой-близнецом первой подружки. Поэтому в какой-то момент я позвонила еще какой-то девочке, она сказала: «А ты знаешь, они все уехали на Кипр». Ужасно, фу. Ну, собственно, так это и есть еще другое самое обидное, когда... Они дружат больше, потому что... Не в том дело, что они дружат больше. Это, кстати, не факт, что они дружат больше. Mm-hmm. Факт тот, что они что-то такое сделали вместе, а тебе не сказали. И неважно, они уехали на Кипр, или они, не знаю, в кино сходили. Это все равно ужасно неприятно. Неприятно, очень. Если возвращаться к... «Послушай мое сердце», там история совершенно нестандартная, потому что три героини дружат втроем вроде бы совершенно без ущерба друг для друга. Приска, Элиза и Розальба. Всем им лет по 9 или 10. Приска — это, конечно, очевидно то, что называется альтер-эго писательницы, то есть, ну, явно в нее Бьянка Пицорна, автор книги, вложила какие-то свои черты. И трогательно, что в этой книге Приска мечтает, как она вырастет и станет писательницей. Ну и Бьянка Пицорна действительно выросла и стала писательницей. У нее куча книг, кроме этой. Ну просто я это люблю больше всех остальных. «Послушай мое сердце» действительно ужасно крутая книжка. И переводила ее наша подруга третья, Ксюша Тименчик. Да, я ей даже немножко помогала. И мне кажется, что там есть стишок, который я придумала. Я даже могу его прочитать. Ну-ка, прочитай. Встань на стул, пожалуйста, и прочитай. Если я встану на стул, я окажусь далеко от микрофона, и никто не услышит этот потрясающий стишок. Но я все-таки должна дать контекст. Этот стишок, он находится внутри страшной истории, в которой фигурирует кладбище, старуха и оторванная нога. Вот. Ага, да. Теперь стишок. Очень хороший, Ань. Не забудь похвалить меня. Динь-дон. Извините. Что смешного? Старуха, смерть и вообще кладбище. Сейчас. Динь-дон, прыг-скок, дай мне ногу и носок. Динь-дон, погоди, одна ступенька позади. Единственное, только я не очень точно помню, действительно ли я перевела этот стишок. Надо уточнить у Ксюши. Вообще, давай ей позвоним. Давай позвоним. У нее есть, кажется, какая-то трагическая история про перевод этой книжки, про дружбу втроем. Алло. Привет, привет, Ксюнь. Слушай, я тут пыталась вспомнить, правда ли я перевела этот странный стишок про ногу и носок. Ну, слушай, это так было уже 10 лет назад, но я помню, что у нас очень горели строки, А там что-то было какое-то, я помню, что там произошел какой-то технический какой-то сбой, и какой-то кусок перевода прям потерялся. Да, тоже был такой момент, когда и так уже сроки какие-то были сжаты, в какой-то момент я просто потеряла большой кусок текста, потому что компьютер выключился, текст не сохранился. Но главное, то есть такой был, мне кажется, у меня довольно уникальный опыт, когда мы с тобой работали над какой-то частью этого перевода прямо вместе. Я не успевала уже отредактировать его, у меня был такой какой-то более черновой вариант, а потом мы сидели вместе с тобой и с редактором, и вместе прямо продумывали реплики, придумывали стихи, поэтому я тоже уже не помню, кто из нас что придумал. Эти великие строки, давай не будем стесняться. Великие наши строки, да. Короче, вот такой еще вопросик. А вот как ты думаешь... То, что Приска, Элиза и Розальба дружат втроем, и как будто бы у них все прекрасно. Это реалистичная история или не очень? Они друг другу не ревнуют? Да, да. Вот мы обсуждаем дружбу втроем. Ну, не знаю. Мне кажется, что вполне реалистично. Как-то они друг друга дополняют. Нет, вполне такие разные. Для... Но я помню, кстати, интервью самой Сигзорна. И когда ее спросили, кто она из трех девочек, она как бы сказала, что, ну, как бы, скорее Приска, но какие-то черты у Элизы, какие-то у Розальбы. То есть не факт, что они реально там, у них было трое подружек. Но вообще, мне кажется, в жизни такое вполне может быть. А вам как кажется? А вот это мы сейчас как раз и расскажем. Спасибо, Ксюнь. Пока. Пока. Давай подробнее расскажем про то, какие Приска, Элиза и Розальба, потому что мы про них совсем коротко сказали до этого, а сейчас можно про них рассказать, чем вообще они отличаются, чтобы было понятно, где кто. Про Приску, ну да, я уже сказала, что она мечтает стать писательницей. Она вообще дико боевая такая. Все затеи обычно, которыми занимаются эти три девочки, исходят от Приски. И она такой настоящий хулиган. И она еще там все время получает от мамы какие-то подзатыльники. Моя любимая деталь, что она ведет учет справедливых подзатыльников и несправедливых подзатыльников. Ну, или это оплеухи, по-моему, оплеухи. Ну, в общем, что-то. В общем, мама ее не вызывает симпатии, честно скажу. Никакой, но неважно. В общем, суть в том, что она ведет учет этих справедливых и несправедливых оплеух. И еще она отдельно записывает всякие пакости, за которые она не получила оплеухи. И поэтому в результате, даже когда да, несправедливых оказывается больше, она понимает, что на самом деле это она просто недополучила. Что, конечно, сейчас звучит диковато, но тогда это был какой-то обыкновенный способ воспитания. А еще она писательница, как ты уже сказала, и там все, собственно, основная линия, основной сюжет все время прерывается Присканными какими-то сочинениями. Но сочинениями, в смысле, не только школьными сочинениями, но ее, хотя как и школьными бы, тоже. И школьными тоже, но ее какими-то текстами, которые пишут, они ужасно смешные. Я дико хохотала, когда читала. Да, мое любимое про злую мачеху, которая так боялась грязи, что все время заставляла мыться своих, значит, этих детей, которые ей достались. И, в общем, там была душераздирающая история, в результате которой все кончилось хорошо, и все хорошие герои остались жить вместе, и жили вместе долго и счастливо, и мылись редко и очень осторожно. Да, это очень классная история. А ее лучшую подругу, одну из двух лучших подруг, зовут Элиза. Элиза — сирота, потому что ее родители погибли в автокатастрофе, когда она была совсем маленькая. Зато у нее есть целых три дяди, которые ее страшно обожают. У нее есть бабушка Мариуча, с которой она вместе живет, и которая мама всех этих дядей. А еще у нее есть бабушка Лукреция. Бабушка Лукреция очень богата, у нее есть машина как раз с водителем. И иногда Лиза пользуется этим в разных своих, скажем так, корыстных целях. А, да, и третья подружка, которая вот как раз немножко сбоку, это Розальба. Она дочка владельца магазина. Она очень тихая. Она все время рисует. У нее явно какой-то есть художественный талант. Она мечтает стать художницей. Она да. мечтает стать художницей. И еще у нее есть такая замечательная, очень удобная для ее подружек особенность. У нее есть как бы открытые счета в разных местах полезных, например, в кондитерской. Потому что ее папа владелец магазина. Да. И ему все должны. Да-да-да. И поэтому она может и на такси ездить бесплатно, и в магазины ходить бесплатно. Но она при этом, надо отдать ей должное, очень скромная. В принципе, она не то что как-то невероятно широко этим пользуется. Только один раз, когда она хотела накормить одну там бедную девочку, она просто сказала ей, чтобы она заказывала все пирожные, которые она хочет. И случилось потом... Некоторый конфуз был. Но неважно. Но, в общем, суть в том, что вот такая Розальба ужасно милая, но при этом, если Приска с Элизой задумали какую-то хитрость, она тоже всегда участвует. И они переходят в обычную государственную школу, где у них новая учительница. Мы забыли сказать, когда это все происходит. Это Италия, это начало 50-х годов, только недавно закончилась Вторая мировая, и как бы это не самые простые годы. Это, на самом деле, очень видно как раз в школе, что есть, ну, более какие-то богатые люди, есть даже очень богатые люди. Ну, еще так как это Италия, это там есть знатные люди, аристократы, а есть менее знатные. Но еще есть прям совсем бедняки, вот, которые живут прям в трущобах. Да, и в этот класс новый попадают две девочки, которые как раз там и живут. Чем вызывают страшную ненависть учительницы, которая любит детей из богатых семей, вообще пытался отобрать себе такой идеальный класс из идеальных детей, идеальных родителей, из хороших семей. И очень быстро мы понимаем, очень смешно, Приска все время сначала пытается анализировать эту учительницу, она ее очень внимательно изучает, она смотрит, как у нее руки, как у нее прическа, как она одевается. Но мы очень быстро понимаем, что вообще-то эта учительница страшная гадина. Да, можно было прям к ней не присматриваться. Мне кажется, если бы Приска могла бы так бы совпало время и место, что она бы прочитала Матильду Рольд и далее, она бы сразу поняла, с кем имеет дело. О, да. Мы про это рассказывали в выпуске, по-моему, в первом, да, сезоне. Там прямо такая вот была директриса, которая раскручивала детей за косички, выкидывала за забор. Вот это они бы прямо подружились с этой Сфорцей. Она все самое омерзительное, что бывает в учителе. Просто все. И еще важную вещь мы должны сказать, что этот класс делится не только по имущественному принципу, но и по характеру. То есть дети сами себя делят на такие группки внутри класса. И они не только делятся на группки так вот между собой, но они сидят в разных рядах. Один ряд — это сорванцы. И наши три подружки, конечно, в нем. Сорванцы — это такие более-менее положительные девочки, но которые способны на многое. Наверное, Розальба, если бы не дружила с Приской и Элизой и не участвовала бы в их затеях, может быть, она бы была в другом ряду, который называется ряд кроликов. Там сидят тихие, смирные, положительные девочки, которые хорошо учатся и не вылезают. Да. А вот еще есть третий ряд. И там сидят подлизы и притворщицы. И они там еще так совпало, подозрительным образом, что в этом ряду еще самые богатые девочки оказались. И вот они прямо стелятся перед учительницей и всякое такое. И при этом они ненавидят сорванцов и, конечно, помыкают кроликами несчастными. Да, там есть еще уже ближе к концу книжки такая замечательная совершенно линия, когда все, значит, мамы пытаются эту учительницу сделать приятной, потому что она очень готовит их детей, очень старается приготовить их к экзаменам, и она все время с ними занимается. И они все время приносят ей цветы, эти кролики. А учительница цветы, которые ей дарит кролика, передаривает мамам под лист. Да, после да, уроков. Просто ужас какой-то. Нет, вообще, вот я же говорю, эта учительница, ну правда, это она как будто какой-то специальный коктейль. В ней все есть. Например, несправедливость. Она, конечно, ставит хорошие оценки подлизам и плохие оценки несчастным бедным девочкам, которые ей не нравятся. Кстати, этих девочек зовут Аделаида Гудзон и Аланда Реповик. И они совершенно несчастные, и эта училка над ними дико измывается. Она заставляет их сначала вернуться обратно домой, потому что у них нет лент в горошек, с которыми должны прийти все ученицы ее класса. Потом она отрезает одной из этих девочек косу, потому что она слишком, с ее точки зрения, нерасчесанная и грязная. Но эти девочки действительно довольно грязные, потому что так как они живут в трущобах, помимо всего прочего, это значит, что у них дома нету ни ванной, ни душа, ни вообще ничего. Там просто, во-первых, там еще есть телесные наказания, и поэтому как только эта учительница придумывает повод отлупить этих несчастных бедных девочек, она немедленно это делает. Потом там есть омерзительная история с какими-то ложками. Все равно им должна давать рыбий жир для поддержания их жизненных сил, потому что они бедные и не едят достаточно витаминов. И она им велит принести из дома ложки. И эти ложки тоже какие-то грязные. И, в общем, все как-то. В общем, она их последовательно унижает, и все время кажется, что вот сейчас придут эти девочки своим родителям, которые за них заступятся, но ничего подобного не происходит, потому что их, собственно, у них, может быть, и нет обоих родителей, там есть какие-то мамы жуткие, которые приходят и начинают показательно избивать своих дочерей, показывая, что учительница права и никак вообще их не защищая. В общем, какой-то кошмар. Собственно, Элизу, Розалибу и Приску очень сближает то, что они чувствуют несправедливость. И, собственно, «Послушай мое сердце» — это слова, которые говорит Приска Элизе каждый раз, когда происходит какая-то жуткая несправедливость. Она хватает ее за руку, подносит к своей груди и говорит: «Послушай, как бьется мое сердце». Такой... Да, потому что у нее начинает дико биться сердце, когда вот это все происходит. И они втроем все время пытаются как-то этим девчонкам помочь и бороться с этими омерзительными подлизами. Ну вот, возможно, один из секретов, почему их дружба втроем какая-то вполне, ну, что ли, мирная, и никто ни на кого не обижается, как раз потому, что у них есть общая цель, у них есть вот эти вот способы победить эту ужасную сфорцу, когда мой любимый — это когда они пытаются эту сфорцу довести до того, что она применит к Элизе вот это телесное наказание, что она, ну, даст типа пощечину, потому что один из дядей Элизы, а у нее их, напомним, три, сказал, что если она так сделает, он вообще ее вообще разорвет. И они, порошок, да, и они пытаются эту сфорцу спровоцировать, но сфорца хитрая, не провоцируется, потому что Элиза, во-первых, знатная, во-вторых, у нее дяди, и вообще она молодец. Вот. И, в общем, и даже когда Элиза говорит, что каким-то там кораблем, на котором кто-то приплыл, это что-то из истории Италии, что мы плохо знаем, в общем, что этот корабль назывался «Сраная Мария». Видимо, место святая, Мария. Место святая. Даже это, не помогает. Но они потом ее достанут. Все-таки потом они ее достанут. Да. Я вот подумала, может быть, в этой дружбе втроем действительно нет какого-то особенного конфликта, ну, ни разу не возникает. Потому что Пиццорна вообще про это не думала. И действительно, она как-то вывела во всех трех героинях понемножечку себя. А так как, может быть, она была вполне гармоничным ребенком. А, в смысле, что она просто не додумала эту линию, ты хочешь сказать? Там есть такая цитата, где Розальба немножко обиделась. Там есть такая, вот там какой-то у них был день или два дня, когда у них происходило очень много событий у Приски и Элизы. Они нашли фотографию какой-то девочки. Элиза немедленно решила, что ее дядя хочет вместо нее установить какую-то девочку. Начала страшно рыдать, решила сбежать из дома. Приска ей должна была помочь. Они тащили чемодан, заселяли ее к Прискиной учительнице. Вообще там был целый вообще каскад. А Розальба в этот день уехала. И все пропустила. И там вот есть цитата. И хотя кроткая Розальба понимала, что девочки не специально так подстроили, что все эти волнующие события, вот о которых я только что рассказала, выпали ровно на тот день, когда ее не было, она чувствовала себя обиженной. Ну вот это очень похоже на правду, потому что все-таки без такого дружбы втроем все-таки, мне кажется, никогда не бывает. Ну да, нет, ну может быть тут просто еще, что как бы с одной стороны вот ты права в том, что это как бы подозрительно, что так у них все гладко. С другой стороны, как только Розальба появилась, Приска с Элизой тут же ей все рассказали, и всю эту линию, и она немедленно тоже начала в всем участвовать. И, кстати, догадалась, что это за девочка на фотографии первой, потому что она художница и лучше умеет замечать какие-то детали про лица людей. То есть, может быть, в этом их секрет, что она как бы не чувствует себя... ну, как бы отдельные, а если чувствует, то они ее сразу, типа, вводят, ну, все рассказывают. И это потому, что они не интриганки по своему характеру, что у них нет такой штуки, которая бывает очень часто в разных таких дружбах в этом возрасте, когда очень велик соблазн плести все время какие-то немножечко сети и интриги против кого-то третьего, и поэтому все время возникают какие-то разные, ну, не группировки, а, как сказать, ну, как позиции на войне. А скажи мне, если бы вот получается такое, что ты вот уже подружился с кем-то, и появляется кто-то третий, и он всю малину портит. Что делать-то? Ну, честно говоря, мне кажется, ну что, какой тут рецепт обычный? Ну, надо присмотреться к этому третьему. Наверняка он тоже, ну, достоин дружбы, и с ним может быть интересно. И опять же, тут кажется, в этой книжке очень четко говорится, что если вы все трое найдете чем заняться, то, может быть, у вас будет чуть меньше времени на то, чтобы переживать и думать, кто с кем больше дружит и всякое такое. Да, но на самом деле очень часто бывает, что там в марте, например, ты вот этот страдающий и не самый главный. Да, а за лето, например, вы там как-то все перекрутилось. Уже всё вообще наоборот, и это все время меняется. И поэтому, если вдруг вы оказались в тройке друзей на вторых, вернее, на третьих ролях, и вам кажется, что дружба не складывается, это конец жизни, это не конец жизни. И все может очень быстро поменяться в лучшую сторону. Но вот если все-таки возвращаться к характерам всех этих героинь, да, этих троих девочек, то на самом деле это и есть самая интересная вещь, если мы думаем про рецепты вот этой дружбы втроем, вчетвером, впятером и так далее. Как я уже говорила в начале, и вокруг меня, и я сама тоже участвую во множестве разных конфигураций. И вообще-то мне было бы очень приятно сказать, что типа, ну, дети, не волнуйтесь, вы подрастете, и все будет хорошо, у вас будет так много друзей, и все будет классно. Но на самом деле ситуация немножко другая. Вообще-то до сих пор и среди моих друзей наблюдается вот что, что очень часто все эти тройки и четверки вообще-то с грохотом распадаются. И происходит это как раз потому, что какой-нибудь из участников обижается или ревнует. Мне кажется, в разных тройках я всегда человек, который ревнует. Ну, слушай, я тоже иногда ревную. Дело не в этом, а дело в том, что, ну, как бы вот единственное, что, кажется, меняется с возрастом, что ты начинаешь реально очень хорошо понимать про своих... Извини меня, пожалуйста, секундочку. Вот, например, недавно к нам на работу пришла наша третья подружка, а там уже сидели мы с моей второй подружкой. И они вдвоем списались в чате и договорились пойти попить кофе. А мне об этом не сказали. Фу. И сказали уже, когда буквально пошли попить. И я обиделась. Ну, это и правда. Я сидела, обидно. И у меня были слезы на глазах. Но да. Подожди, но если бы... Но они же знали, какая ты. Вот я про это и говорю. Они же прекрасно знают, вот что именно. Ты на самом деле, прости, довольно ревнивая. Получается, да. Что, зная об этом, они могли бы вообще-то дотумкать, что и тебе будет обидно. Добавить меня в свой вонючий чатик. И добавить тебя в свой вонючий чатик. Вот я об этом и говорю, что как бы интрига не в том, что типа все вырастают и начинают нормально дружить, а в том, что ты просто знаешь про этого своего друга, что он вот такой. И так как ты его любишь, ты это принимаешь во внимание. Да, всегда. Но есть и другая вещь. И это я тебе могу сказать как человек, который очень редко обижается, и обижается в основном только в одном случае. Угадай, в каком. А я знаю, в каком. Нам про это говорила одна наша третья подружка, что ты обижаешься только если на тебя обиделись. Именно. То есть тут получается, что все должны это учитывать. И ты должен учитывать, что твой друг обидчивый. Но и твой друг должен учитывать, что ты, может, и не обидчивый, но терпеть не можешь, когда на тебя обижаются. То есть кажется, ну, рецепт, опять, довольно простой, но он есть. То все время надо помнить, с кем ты дружишь во все стороны, да? И если ты второй в этой дружбе, если ты третий, если ты пятый, если ты 48-й. Как бы главное очень внимательно относиться к своим друзьям. Может быть, в следующий раз они все-таки мне заранее скажут, что идут пить кофе. Ну, будем надеяться. Я сейчас поняла, что это было 2 года назад, а я все еще не могу это забыть. Некоторые друзья еще и злопамятные, надо иметь это в виду. Я надеюсь, что вы помните, что у нас есть теперь новая рубрика, в которой книжки советуем не мы с Аней, а вы сами. И сейчас мы послушаем совет нашей слушательницы. Привет, меня зовут Маруся, и мне 12. Я хочу рассказать о книге Нины Дашевской «Около музыки». Эта книга о чувствах и переживаниях нескольких подростков, ну, точнее, несколько рассказов, несколько подростков, соответственно, которые так или иначе связаны с музыкой. Кто-то ходит в музыкальную школу, у кого-то просто музыка дома живет, скажем так. Мне эта книга очень нравится, потому что она, ну, условно показывает, как вести себя в разных ситуациях и помогает эмоционально, когда тебе плохо. Ну, либо когда никак. Всем советую. Если вы тоже хотите посоветовать какую-нибудь книжку, присылайте нам аудиосообщение на нашу новую почту podcast.patronus@gmail.com или нашему телеграм-боту, у которого несколько дурацкое название. Извините, это мы с Аней его завели. Просто остальные были заняты. Он называется собака patronus, нижнее подчеркивание, бот. И он принимает аудиосообщения. И мы их тоже принимаем по почте, так что присылайте туда, куда вам удобно. На этом мы с вами прощаемся. Слушайте нас в приложениях «Радио Арзамас» и «Гусь-Гусь», а также во всех других приложениях, в которых можно слушать подкасты. Напоминаем, что этот выпуск везде можно послушать бесплатно, а дальше они будут доступны только нашим подписчикам. Так что подписывайтесь на «Радио Арзамас» или на «Гусь-Гусь» и слушайте нас дальше. Мы благодарим редактора Лизу Марантиди, звукорежиссера Пашу Цурикова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, выпускающего редактора Асю Терехову и композитора Михаила Сарабьянова, который придумал нам наш прекрасный джингл. И студию «Резонант Артс». Всем пока! Пока!